Спенсер мог бы засунуть его оружие, краткоствольный автомат, насколько он мог судить в темноте, прямо в горло своему противнику и, раздробив его трахеи, заставить его захлебнуться собственной кровью. А сильным ударом в лицо он сумел бы раздробить его нос так, чтобы осколки вонзились в мозг. Однако он не хотел никого ни убивать, ни калечить. Ему просто нужно было время, чтобы смыться отсюда подальше. Он ударил копа прикладом в висок. Не очень сильно, но достаточно для того, чтобы бедняга отключился. На поверженном были очки ночного видения. Отряд особого назначения проводил свою операцию в полном техническом оснащении, поэтому-то и не понадобилось зажигать огни в доме. Они видели в темноте, как кошки, а Спенсер был мышью. Он откатился в сторону, затем приподнялся, держа в руках автомат. Это был УЗИ. Он узнал его по форме и весу. Он повел стволом сначала влево, потом вправо, ожидая увидеть еще кого-нибудь, но никого не было. С того момента, как человек в черном проскользнул мимо дерева, прошло не более 5 секунд. Спенсер бросился через газон, подальше от дома, прямо в заросли цветов и кустов. Ноги путались в траве. Твердые стебли азалий били по ягодицам, цеплялись за джинсы. Он бросил автомат. Он не собирался ни в кого стрелять. Даже если его арестуют и отдадут на растерзание газетчикам и репортерам, он скорее сдастся, чем станет стрелять. Он продрался сквозь кусты между деревьями, пробежал мимо миртового деревца с его белыми, светящимися во тьме цветами и оказался возле стены, разделяющей участки. До спасения оставался лишь один шаг. Если они и обнаружат его, то не станут стрелять в спину. Они окликнут, назовутся, прикажут ему не шевелиться и схватят его, но стрелять не станут. Бетонный, оштукатуренный забор около 180 сантиметров высотой был украшен сверху коническим кирпичом, ставшим скользким от дождя. Спенсер ухватился как следует и подтянулся, упираясь в стенку ногами, обутыми в кроссовки. Он навалился животом на холодные кирпичи и только подтянул ноги, как позади раздалась автоматная очередь. Пули ударили в бетонный забор совсем рядом, так что осколки бетона попали ему в лицо. Никто не окликнул, не предупредил о выстреле. Он перекатился через стену и оказался в соседнем дворе. В эту секунду опять раздалась автоматная очередь, на этот раз длиннее прежней. Автоматы в жилом квартале — это какое-то безумие. Что же за отряд там действует? Он упал прямо в розовые кусты. Стояла зима. Розы были подрезаны, однако даже зимой в Калифорнии достаточно тепло, чтобы на кустах еще держалась зелень. Колючие ветки цеплялись за одежду и царапали кожу. Послышались голоса по ту сторону забора, приглушенные шумом дождя. «Вот сюда, давай быстрей!» Спенсер вскочил на ноги и помчался вперед, не обращая внимания на колючки. Одна из них сильно царапнула непокалеченную щеку и запуталась в волосах, как бы образуя над его головой корону. Он, с трудом раздирая руки в кровь, освободился от нее. Он находился в саду возле соседнего дома. На первом этаже горел свет, за окном, усеянным дождевыми каплями, появилось лицо молодая девушка. Спенсер понимал, что подвергнет ее смертельной опасности, если не уберется отсюда до появления своих преследователей. Пробежав какими-то дворами, преодолев не один забор, проплутав множеством тупиков и дорожек, так и не зная, удалось ли ему оторваться от преследователей или они продолжают гнаться за ним, Спенсер все же, наконец, нашел ту улицу, где оставил свой «Эксплорер». Он подбежал к машине и дернул за ручку. Заперта, разумеется. Он стал искать ключи по карманам. Нет. Он мог только надеяться, что не потерял их по дороге. Рокки наблюдал за ним из окна. Очевидно, ему казались забавными все усилия Спенсера найти ключи в своих карманах. Он улыбался. Спенсер бросил взгляд назад на пустынную улицу. Никого. Ага. Вот еще один карман. Ух, наконец-то. Он нажал на кнопку дистанционного управления. Раздался сигнал. Замок щелкнул. Открыв дверь, он забрался в машину. Когда он попытался включить двигатель, ключи выскочили из его мокрых пальцев и упали на пол. А, черт! Чувствуя тревогу и страх хозяина, Рокки робко забился в угол и прижался к дверце. Он издал какой-то тоненький звук, как будто тоже выражал беспокойство. Руки Спенсера все еще болели от резиновых пуль, хотя онемение прошло. Однако все же казалось, что он целый час шарил по полу в поисках ключей. Может быть, лучше лечь на сиденье, чтобы его не было видно, а Рокки спрятать на полу, подождать, когда полицейские подойдут, а потом пройти мимо. Если же они появятся в тот момент, когда он станет отъезжать, они сразу заподозрят, что именно он и был в доме Валерии, и так или иначе задержат его. С другой стороны, он оказался замешанным в какую-то крупную операцию, где задействовано много человек. Они просто так не отступят. Пока он будет прятаться в машине, они перекроют весь район и устроят облаву. Они также будут осматривать все стоящие на улице машины, заглядывать в окна, его сразу же высветят фонариком, и тут уж ему никуда не деться. Двигатель включился со страшным шумом. Он дернул ручной тормоз, перевел скорость и отъехал от обочины, одновременно включая дворники и фары. Он оставлял машину неподалеку от перекрестка, поэтому сразу же развернул ее в обратном направлении. Он посмотрел в зеркало заднего обзора, потом бокового, никаких вооруженных людей в черной форме. Через перекресток промчались несколько машин, направляясь на юг, где улица пересекалась с шоссе. Брызги из-под колес летели во все стороны. Даже не остановившись на красный свет, Спенсер повернул направо и влился в поток машин, двигаясь в южном направлении подальше от дома Валерии. Ему все время хотелось увеличить скорость до предела, однако он боялся, что его задержат за превышение скорости. Что же произошло? В смятении думал он. Собака тихонько взвыла в ответ. Что же она такое могла сделать, что они разыскивают ее? Вода стекала ему на лоб и попадала в глаза. Он промок до нитки. Он потряс головой, и холодные капли полетели с его волос, забрызгивая щиток управления, обивку сиденья и собаку. Рокки фыркнул. Спенсер включил печку. Он проехал 5 кварталов и дважды сменил направление, прежде чем почувствовал себя в безопасности. Кто же она такая? Что же она сделала такого? Рокки почувствовал изменения в настроении хозяина. Он уже больше не сидел, съежившись в углу, а занял свое обычное место посередине сиденья, и хотя немного еще нервничал, но уже не испытывал страха. Он внимательно изучал мокрый от дождя город и Спенсера, отдавая, однако, предпочтение последнему, и время от времени поднимал одно ухо и вопросительно взглядывал на хозяина. «Господи, и чего это меня туда понесло?» — вслух произнес Спенсер. Хотя из печки шел горячий воздух, его не переставало трясти. Однако он дрожал не только от холода. И никакое тепло не могло бы унять эту дрожь. Мне так нечего было делать там. Зачем я пошел? Может быть, ты, приятель, знаешь, что меня туда понесло? Потому что, убей бог, я сам этого не пойму. Это была такая глупость. Он сбросил скорость, чтобы пересечь перекресток, залитый водой, на поверхности которой плавал всевозможный мусор. Лицо его горело, он взглянул на Рокки, он только что солгал псу. Давным-давно он поклялся никогда не лгать себе самому. Он оставался верным своей клятве немногим больше, чем это делает пьянчушка, когда перед Новым годом дает себе торжественное обещание никогда не притрагиваться к проклятому зелью.